Литература. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 20, 23, 25. Части 2. Том 46, часть 2. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Тома 18, 29. Бергсон А. Материи память. Санкт-Петербург, 1911 год. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. Петроград, 1921 год. Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. Москва, Петроград, 1923 год. Бехтерев В.М. Работа головного мозга. Ленинград, 1926 год. Блонский П.П. Очерк научной психологии. Москва, 1921 год. Блонский П.П. Педология. Москва, 1925 год. Блонский П.П. Психология как наука о поведении. В книге «Психология и марксизм». Москва, Ленинград, 1925 год. Боровский В.М. Введение в сравнительную психологию. Москва, 1927 год. Бюллер К. Очерк духовного развития ребенка. Москва, 1930 год. Бекон Ф. Сочинение в двух томах. Москва, 1978 год. Том 2. Вагнер В.А. Биопсихология и смежные науки. Петроград, 1923 год. Вагнер В.А. Возникновение и развитие психических способностей. Ленинград, 1928 год. Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. Петроград, 1917 год. Вишневский В.А. В защиту материалистической диалектики. Под знаменем марксизма, 1925 год, номера 8 и 9. Выгодский Л.С. Предисловие к книге. Лазурский А.Ф. Психология общая и экспериментальная. Москва, 1925 год. Выгодский Л.С. Генетические корни мышления и речи. Естествознание и марксизм. 1929 год, номер 1. Выгодский Л.С. Избранные психологические исследования. Москва, 1956 год. Выгодский Л.С. Развитие высших психических функций. Москва, 1960 год. Выгодский Л.С. Сознание как проблема психологии. В книге «Психология и марксизм». Москва-Ленинград, 1925 год. Выгодский Л.С. Лурия А.Р. Предисловие книги. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Москва, 1925 год. Евдинг Г. Очерки психологии, основанные на опыте. Санкт-Петербург, 1908 год. Гроос К. Душевная жизнь ребенка. Санкт-Петербург, 1906 год. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Москва, 1911 год. Деборин А.М. Введение в философию диалектического материализма. Москва, 1923 год. Деборин А.М. Диалектика и естествознание. Москва-Ленинград, 1929 год. Десуар М. История психологии. Санкт-Петербург, 1912 год. Джемс В. Психология в беседах с учителями. Москва, 1905 год. Джемс В. Психология. Санкт-Петербург, 1911 год. Джемс В. Существует ли сознание? Книги «Новые идеи философии». Санкт-Петербург, 1913 год. Выпуск 4. Джемсон Л. Очерк марксистской психологии. Москва, 1925 год. Дельтей В. Описательная психология. Москва, 1924 год. Дюгем П. Физическая теория. Ее цели строения. Санкт-Петербург, 1910 год. Залкинд А.Б. Очерки культуры революционного времени. Москва, 1924 год. Занков Л.В. Память. Москва, 1949 год. Зеленый Г.П. О ритмических мышлениях движения. Русский физиологический журнал, 1923 год, том 6, выпуски с 1 по 3. Ивановский, В.Н. Методологическое введение в науку и философию. Минск, 1923 год. Келлер, В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. Москва, 1930 год. Корнилов, К.Н. Учение о реакциях человека. Москва, 1922 год. Корнилов, К.Н. Психология и марксизм. В книге «Психология и марксизм. Москва-Ленинград. 1925 год». Ковка, К. Против механицизма и витализма в современной психологии. Психология, 1932 год. Ковка, К. Самонаблюдение и метод психологии. В сборнике «Проблемы современной психологии». Ленинград, 1926 год. Кравков, С.В. Самонаблюдение. Москва, 1922 год. Кречмер, Э. Строение тела и характер. Москва, Петроград, 1924 год. Кроль, М.Б. Мышление и речь. Труды Белорусского государственного университета. Минск, 1922 год, том 11, номер 1. Кюльпе, О. Современная психология мышления. Новые идеи философии. Петроград, 1916 год. Выпуск 16. Лазурский, А.Ф. Психология общая и экспериментальная. Москва, 1925 год. Ланге, Н.Н. Психология. Москва, 1914 год. Леви, Брюль, Л. Первобытное мышление. Москва, 1930 год. Лейбниц, Г.В. Избранные философские сочинения. Москва, 1908 год. Ленц, А.Г. Об основах физиологической теории человеческого поведения. Природа, 1922 год, номера 6 и 7. Леонтьев, А.Н. Развитие памяти. Москва, 1931 год. Лурия, А.Р. Психоанализ как система монистической психологии. В книге «Психология и марксизм. Москва-Ленинград. 1925 год». Лурия, А.Р. Сопряженная моторная методика в исследовании аффективных реакций. Труды Государственного института экспериментальной психологии. Москва, 1928 год, том 3. Мюнстерберг, Г. Основы психотехники. Москва, 1922 год, часть 1. Мюнстерберг, Г. Психология и экономическая жизнь. Москва, 1914 год. Наторп, П. Логика. Санкт-Петербург, 1909 год. Новые идеи в медицине. Москва, 1924 год, выпуск 4. Новые идеи философии. Санкт-Петербург, 1914 год, сборник 15. Павлов, И.П. 20-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград, 1950 год, том 3, книга 1. Павлов, И.П. Лекция о работе главных пищеварительных желез. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград, 1951 год, том 3, книга 2. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка. Москва, 1932 год. Пирсон, К. Грамматика науки. Санкт-Петербург, 1911 год. Планк, М. Отношение новейшей физики к механическому мировоззрению. Санкт-Петербург, 1911 год. Плеханов, Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах. Москва, 1956 год, том 1. Плеханов, Г.В. Искусство. Сборник статей. Москва, 1922 год. Плеханов, Г.В. Основные вопросы марксизма. Москва, 1922 год. Португалов, Ю.В. Как исследовать психику. В сборнике «Детская психология и антропология». Самара, 1925 год, выпуск 1. Протопопов, В.П. Методы рефлексологического исследования человека. Журнал «Психология, неврология и психиатрия». 1923 год, том 3, выпуски 1 и 2. Фендер, А. «Введение в психологию. Москва, 1909 год». Рубакин, Н.А. «Психология читателя и книги. Москва, 1929 год». Северцев, А.Н. «Эволюция и психика. Москва, 1922 год». Спиноза, Б. «Трактат об очищении интеллекта. Москва, 1914 год». Спиноза, Б. «Этика. Москва, 1911 год». Таут, Д.Ф. «Аналитическая психология». Петроград, 1923 год, том 1. Степанов, И.И. «Исторический материализм и современное естествознание». Москва, 1924 год. Труминский, В.Я. «Марксизм в современной психологии. Под знаменем марксизма». 1926 год. Номера 3, 4 и 5. Труминский, В.Я. «Психология. Оренбург. 1923 год». Титченер, Э. «Учебник психологии. Москва. 1914 год. Части 1 и 2». Торндайк, Э. «Принципы обучения, основанные на психологии. Москва. 1925 год». Уотсон, Дж. «Психология как наука о поведении. Москва. 1926 год». Ухтомский, А.А. «Доминанта как рабочий принцип нервных центров». Русский физиологический журнал, 1923 год, том 6, выпуски с 1 по 3. Фейербах, Л. «Против дуализма души и тела, плоти и духа. Избранные философские произведения». Москва, 1955 год, том 1. Франк С.Л. «Душа человека. Москва. 1917 год». Франкфурт О.В. Плеханов о психофизиологической проблеме. Под знаменем марксизма. 1926 год. Номер 6. Фрейд З. «Лекции по введению в психоанализ». Москва. 1923 год. Выпуск 1-2. Фрейд З. «По ту сторону принципа удовольствия». Москва, 1925 год. Фрейд З. «Очерки по теории сексуальности». Москва, Петроград, 1924 год. Фрейд З. «Я и оно». Ленинград, 1924 год. Фридман Б. Д. «Основные психологические воззрения Фрейда в теории исторического материализма». Книги «Психология и марксизм. Москва-Ленинград. 1925 год». Челпанов, Г.И. «Объективная психология в России и Америке. Москва. 1925 год». Челпанов, Г.И. «Психология и марксизм. Москва. 1924 год». Челпанов, Г.И. «Социальная психология или условные рефлексы. Москва-Ленинград. 1926 год». Шерингтон, Ч. «Ассоциация спинномозговых рефлексов и принцип общего поля. В сборнике «Успехи современной биологии». Одесса, 1912 год». Штерн, В. «Психология раннего детства до шестилетнего возраста». Москва, 1922 год. Филованов, Н.М. «Методика генетической рефлексологии» в сборнике «Новое в рефлексологии и физиологии». Москва, Ленинград. 1929 год. Щербина, А.М. «Возможно ли психология без самонаблюдения? Вопросы философии и психологии». 1908 год. Книга 4. Эббингаус, Г. «Основы психологии». Санкт-Петербург, 1912 год. Том 1. Выпуск 2. Эвергетов, И. «После эмпиризма». Ленинград, 1924 год.